Глава 5. Место лаборанта в департаменте особо тяжких преступлений и убийств. Бенефис орал на меня битый час в моей собственной квартире, так как садиться в его спортивный ярко-алый магобиль я отказалась. Он ревел, как раненый дракон, что я должна была вернуться в его особняк вместе с Майклом, обнаружив, что кто-то влез в мою квартиру. Тем более, я не должна была никуда уходить из дома. Я вообще не поняла, с какого перепугу он взялся так командовать, будто я ему что-то должна. Договор о найме в департамент подписала? Подписала. Из чего он так вдруг взбеленился? Надо было тебя в тюремную камеру посадить, как подозреваемую сообщницу-убийцу. Метался Бенефис по моей крошечной комнатке. Я не была уверена, что Маглицевский произвел меньше разрушений на моей жилплощади, чем влезший накануне преступник. Да ты хоть понимаешь, что я успел надумать? На тебя покушение было совершено. Покушение! Прошлой ночью. А этим вечером ты ушла из дома и не вернулась. Я поехал в заведение мадам Жадрин, а она сообщила мне, что ты уже покинула публичный дом с клиентом в неизвестном направлении. Да, я вышла на работу в последний раз, а после мы поехали поужинать. Я поморщилась от мужского ора, так как голова и так болела. Что в этом такого? Поужинать? Бенефис вонзил кулак в стену моей спальни с такой силой, что посыпала штукатурка. Лали, я запретил тебе работать в заведении мадам Жадрин. Ты подписала договор, что теперь работаешь на департамент особо тяжких преступлений и убийств в качестве вещевика. Угрожающе зарычал Бенефис, грозно надвигаясь на меня. Я работаю в твоем департаменте лишь с завтрашнего дня, а сегодня я была предоставлена самой себе, возразила я заплетающимся языком. Глаза уже слипались, так сильно хотелось спать, да и выпитое вино тоже клонило в сон. Бенефис приобрел багровый оттенок лица, но мне надоело оправдываться перед ним. Рассказать про наш разговор с Виером я не могла по понятным причинам. Если он узнает, что я ходила не на романтический ужин, а расспрашивала отца убитого вампира, то начнутся новые расспросы и неизвестно, до чего они доведут. Так что пускай думает, будто Виер Крувицкий мне действительно нравится. Как я поняла, Бенефис нашел в подушках дивана книгу «Как выйти замуж за вампира», и это сыграло мне на руку. В какой-то момент, поняв, что до будильника мне осталось спать от силы часа 4, я демонстративно залезла под одеяло и отключилась почти в ту же секунду. Все равно, выставить Бенефиса вон из моей квартиры у меня не получилось бы. От такой наглости начальник департамента особо тяжких преступлений и убийств шокированно замолчал. Видимо, ни один подчиненный еще ни разу так бесстыдно не прекращал с ним спор. Прозвенел будильник. Пора вставать на работу. Я, не открывая глаз, выключила противный будильник, а затем ощутила, что чья-то огромная теплая рука, лежащая на моем животе, пошевелилась. Я тут же подскочила, натянув на себя одеяло. «Мне казалось, мы это уже проходили», — сонно произнес Бенефис, притягивая меня к себе. Я почувствовала что-то горячее и твердое, упирающееся мне в спину. «Бенефис, что ты делаешь в моей постели?» Я совершенно опешила от его нахальства. «Да, я не выставила его вчера за дверь, но лишь потому, что у меня этого не получилось бы». А вот в свою кровать я его точно не приглашала. «Ты не захотела поехать ночевать ко мне, поэтому я остался у тебя», – прошептал мне брюнет на ухо заспанным голосом, как что-то само собой разумеющееся. «Давай обо всем забудем и прямо сейчас помиримся». На этом моменте его рука скользнула под мой корсет. «Ты уже не злишься на меня за вчерашнее?» – спросил я подозрительно. Сопротивляться ласкам Бенефиса было очень сложно. Его потрясающий аромат тела дурманил мне голову, а шершавая ладонь поглаживала мое тело, вызывая толпу мурашек. Я никогда не считала себя чувственной особой, но сейчас сдерживала себя с трудом. «Когда ты заснула, я не выдержал, просканировал твою ауру и понял, что у тебя ничего не было с тем вампиром», — объяснил Бенефис, а я закусила губу. «Вот ведь! Вообще-то сканирование ауры без разрешения запрещено. Но ведь он же начальник департамента ОТПРУ, что ему будет?» Тем временем рука Бенефиса нащупала мою грудь. Он придвинулся ближе и горячо зашептал мне на ухо. «Я вчера не знал, что и думать, когда не обнаружил тебя ни в своем особняке, ни в твоей квартире. Я чуть с ума не сошел от беспокойства. Вызвал по мыслепередатчику Майкла и других подчиненных, поставил на уши весь департамент. На тебя же покушались совсем недавно. Выяснилось, что ты вчера вечером так и не возвращалась домой. А когда я увидел тебя во втором часу ночи в карете этого вампира, одна мысль, что ты была с ним...» В голосе Бенефиса мне почудилось глухое раздражение. «Еще эта дурацкая книга, которую я нашел в подушках своего дивана. Как выйти замуж за вампира?» Когда Маглицевский рассказывал, как мои действия выглядели со стороны, мне стало стыдно. А еще так хотелось, чтобы Бенефис продолжил то, что он делал руками. Но я совершенно не кстати вспомнила про тотализатор и заключенный договор с Майклом. Только я решила, что выиграть спор мне будет легко, как осознала, что меня стало тянуть к Бенефису Кёнигсбергу. Я отодвинулась от следователя на противоположный край кровати. «Бенефис, извини, но я не уверена, что могла бы пойти на отношения с тобой», – произнесла я как можно суше. «Все-таки лучше даже не начинать эти отношения и не давать ни себе, ни ему ложной надежды. И Майкл, и Фиери говорили, что Бенефис не из тех, кто хранит верность. А после измены Майкла мне потребовалось несколько лет, чтобы перестать по ночам всхлипывать в подушку». Брюнет приподнялся на одном локте. «Почему, Лали? Я же вижу, что нравлюсь тебе. Я вижу, как ты покрываешься мурашками от моих прикосновений и задерживаешь дыхание, когда я рядом. Ты же хочешь меня, признайся». И с этими словами он потянулся ко мне. Но я настояла на своем. «Бенефис, во-первых, я не отошла полностью от отношений с Майклом. А во-вторых, я тебя почти не знаю. В-третьих, с сегодняшнего дня ты мой начальник. Ну а в-четвертых, мне безумно нужны деньги. Я хочу сорвать куш в тотализаторе и расплатиться, наконец, гномьим банком за свою учебу в университете. А для этого мне надо не переспать с тобой в первые же 2 недели после нашего знакомства», – подумала я. На лице Бенефиса промелькнуло какое-то странное выражение, но больше попыток ко мне приставать он не делал. После завтрака мы отправились в департамент от ПРУ на ярко-алом магобиле Бенефиса. Майкл многозначительно хмыкнул, увидев меня на парковке, вылезающей с утра из магобиля его начальника. «Ты действительно думаешь, что продержишься 2 недели, когда вы уже по утрам на одном магобиле приезжаете?» — саркастически шепнула мне на ухо. Я в ответ передернула плечами. Сейчас я чувствовала себя далеко не в своей тарелке. Бенефис проводил меня и Майкла в свой кабинет. Когда мы проходили мимо его секретарши, я не удержалась от завистливого вздоха. Это была роскошная, карамельная блондинка с пышным бюстом, тонкой талией и идеальными чертами лица. Когда она вышла из-за стола, я восхищенно смотрела на то, как ловко она передвигается на невероятно тонких, высоких шпильках. Мне такие каблуки даже в страшных снах не снились. «Эллочка, будь добра, принеси мне кофе», – бросил ей Бенефис, заходя в свой кабинет. Секретарша обворожительно улыбнулась и загремела посудой в недрах секретера. Для того, чтобы взять чашку, ей пришлось нагнуться. От этого движения ее и без того достаточно короткая юбка задралась еще выше, демонстрируя стройные ножки, затянутые в черные чулки. Я услышала, как хором сглотнули Бенефис и Майкл. «М-да, теперь понятно, почему вместо того, чтобы работать, весь департамент развлекается ставками в тотализаторе, с кем переспит их начальник. С такой-то секретаршей. Хорошо, что я отказала Бенефису сегодня утром». Мы вошли в просторный кабинет начальника департамента от ПРУ. Здесь было несколько огромных окон в пол, массивный рабочий стол из ценной породы кедра с высоким креслом, внушительного размера напольная доска для записей и пометок, а также небольшой кожаный диванчик и несколько кресел для посетителей. «Итак, Лали, согласно бумагам, которые ты подписала, с сегодняшнего дня ты работаешь на департамент особо тяжких преступлений и убийств», – начал Бенефис. В этот момент дверь в кабинет начальника открылась, и вошла Эллочка, держа в руках чашку с кофе. Она подошла к рабочему столу Бенефиса и поставила чашку на него. «Что-нибудь еще?» – вежливо уточнила девушка, хлопая своими бархатными ресницами. «Да. Сообщи, пожалуйста, в отдел кадров, что у нас новая сотрудница Лилианна. Передай вот этот подписанный договор». Он протянул знакомые мне листы бумаги. «Пускай ей выдадут комплект униформы для лаборанток, а также сделают слепок ее ауры для доступа в помещение департамента». Элла кивнула и вышла из кабинета. Сразу же после этого Бенефис подхватил чашку с кофе и, даже не попробовав, вылил ее содержимое в стоящий рядом со столом фикус. «Все-таки она отвратительно варит кофе», – пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «И зачем только было просить сварить ему кофе, если он даже не попробовал?» – подумала я, хмурясь. «Итак, на чем мы остановились?» Бенефис почесал рукой свой затылок, от этого его темные волосы разметались в разные стороны, но это лишь придало шарм мужчине. «Лали будет нашей новой лаборанткой», – скучающим голосом напомнил мой бывший. «А, ну да. Майкл, проводи, пожалуйста, Лали на ее новое рабочее место. Познакомь с Диксой. Покажи, где находится архив артефактов, требующих описания. Затем возвращайся ко мне на совещание», – распорядился Бенефис. «Шеф, а разве это не может сделать кто-нибудь другой?» – возмутился Майкл. «Так-так-так», – удивилась я. «Неужели я противна своему бывшему настолько, что он не хочет потратить на меня полчаса своего драгоценного времени?» «А ты чем-то занят сегодня?» Поднял вопросительно бровь брюнет, уже взяв пухлую папку с записями со своего рабочего стола. «Ну...» Майкл сразу как-то порозовел. «Я обещал нашим коллегам из отдела экспериментальных заклятий помочь и подстраховать на случай возгорания помещения», начал он путанно объясняться. Таисия и Виола из отдела экспериментальных заклятий прекрасно справятся с тем, чтобы поставить противопожарные чары. Сухо перебил его Бенефис. Как, впрочем, они это делают на еженедельной основе. А вот ты, что-то мне подсказывает, будешь только мешать заниматься девушкам своими прямыми обязанностями в рабочее время. Так что ноги в руки и вперед, показывала Лиане ее новое рабочее место и все остальное. Майкл скривился, будто его заставили проглотить лимон, явно не придя в восторг от того, что шеф приставил его временной нянькой ко мне, но тут же вышел из кабинета Бенефиса. Я немного растерялась от того, что мне следует делать, и сообразила лишь тогда, когда услышала нетерпеливо. «Анита, ты как была капушей, так и осталась. Тебя еще долго ждать?» Когда мы вышли из приемной Бенефиса, Майкл явно был недоволен. Он прибольно взял меня под локоть и поволок в каком-то направлении. Мы спустились на пару этажей ниже, затем повернули направо. «Ай, больно!» – выдернула я свой локоть, когда он уже совсем жестко сцепил на нем пальцы. «Да все уже, пришли!» – не извиняясь, ответил Майкл. «Вот лаборатория, отныне ты здесь будешь работать». И с этими словами он втолкнул меня в какое-то темное пыльное помещение, уставленное стеллажами с разноцветными плетеными коробками и стопками бумаг. Рядом со входной дверью стоял большой письменный стол, также уставленный всевозможными вещами вперемешку с документами. Судя по слою пыли, это было то самое место сотрудницы, которая полгода назад ушла в декрет, и о котором как-то обмолвился в своем разговоре Бенефис. «Это твой рабочий стол. Где-нибудь на нем найдешь пример документа, как правильно заполнять форму. От тебя, как от вещевика, будет требоваться сканировать ауры предметов, что тебе будут приносить сотрудники отдела, заполнять их описание по форме, затем аккуратно складывать в коробки и уносить в архив. Последний, кстати, находится в конце этого коридора. Вот, собственно, и все». Быстро проинструктировал меня Майкл. «Все понятно». Я пожала плечами. На первый взгляд все было ясно. «А что это за стеллажи с коробками?» – уточнила я на всякий случай. «Это?» – он перевел взгляд на высокие шкафы. «В департаменте уже как полгода нет вещевика, и эти предметы скопились здесь, потому что некому их исследовать», – пояснил Майкл. Я присвистнула. «Ничего себе, работенка мне предстоит». Внезапно в конце темной комнаты послышалось какое-то шуршание, грохот падающей коробки, затем чье-то ойканье. «А это кто там?» – полюбопытствовала я у Майкла. Мой бывший отреагировал как-то странно. Лицо его побелело, он сделал несколько торопливых шагов в сторону двери. «А это Дикса, твоя напарница по кабинету. Она тоже занимается глубоким чтением аур, только не артефактов, а людей». Тяжелые шаги раздались все ближе и ближе. «Все, мне пора на совещание, а то Бенефис меня, наверное, уже заждался. Я забегу за тобой на обед». И с удивлением наблюдала за поспешным бегством Майкла из лаборатории. Вот это да! За такие прыжки ему преподаватель по спортивной дисциплине в университете точно бы высший балл поставил, подумала я. Из полумрака выглянула моя ровесница с копной имбирно-рыжих волос, связанных в две неаккуратные косички. На щеке девушки была огромная бородавка, из которой росли три длинных волоса. Девушка улыбнулась и подала мне руку для знакомства. «Привет, я Дикса. Специалист по человеческим и нечеловеческим аурам». Приветливо сказала она чуть шепелявя, а я поняла, что с внешностью ей не повезло от слова совсем. Верхние зубы Дикса стояли настолько далеко друг от друга, что я вначале подумала, что несколько зубов у нее выбито. Рядом с этой девушкой любая другая смотрелась бы писаной красавицей. «Привет, а я Лали, новый вещевик в департаменте от ПРУ», машинально представилась я, подавая руку рыжеволосой девушке. Теперь мне было понятно, отчего Майкл так быстро ретировался из лаборатории. Боялся встретиться с Диксой. И вот ведь большой уже мальчик знает, что бородавки и кривые зубы – это не заразно, а все равно сбежал, как последний трус. Мне сразу стало жалко Диксу. Отчего-то мне стало очевидно, что ее специально перевели в эту далекую ото всех лабораторию, чтобы она не мозолила никому глаза своей неприятной внешностью. «Мне послышалось, ты здесь с кем-то говорила?» – спросила рыжая девушка. «Да, с Майклом Миттерсоном. Он привел меня сюда и показал лабораторию», – ответила я, не скрывая правду. «О, тебя привел сюда сам Майкл», – произнесла девушка с придыханием и прикрыла глаза. «Как жаль, что я долго шла через все эти завалы коробок», – искренне посетовала девушка. Промычала я что-то нечленораздельное, не знаю, что сказать на это. «Ой, что это ты стоишь в дверях? Ты проходи, проходи. Вот твое рабочее место. А на хлам не обращай внимания. Со временем разгребешь», – улыбнулась Дикса, еще раз обнажив свои некрасивые зубы. Время до обеда пронеслось незаметно. Работая горничной в публичном доме мадам Жадрин, я привыкла к безупречной чистоте номеров, приятному запаху и порядку во всем. Именно поэтому свой первый рабочий день я начала с уборки рабочего кабинета. Так как стеллажи были завалены артефактами с неизвестными свойствами, пыль пришлось убирать вручную. Я не рискнула использовать для этого заклинание бытовой магии, которое, к тому же, я сдавала в магическом университете лишь с третьего раза. А вот светящихся мотыльков я наколдовала сама. Дикса сказала, что их так мало в лаборатории примерно по той же причине. Магические предметы могут непредсказуемым образом сдетонировать, если на них упадет пыльца с крыльев насекомых. Рыжеволосая девушка пришла в настоящий восторг, когда я предложила перевернуть старые разноцветные хрустальные вазы из-под цветов вверх дном и использовать их в качестве плафонов, внутрь которых напустить светящихся мотыльков. Эту идею я позаимствовала у уличных фонарей, но Дикса почему-то посчитала меня гениальным изобретателем. К моменту, когда Майкл вернулся за мной на обед, я уже успела помыть полы в лаборатории, протереть везде пыль, проветрить помещение и сделать его значительно светлее с помощью придуманных мной оригинальных ламп. Мне также не понравился серо-коричневый оттенок коротковорстого ковра и штор. Я вспотела от напряжения, но смогла перекрасить ковер лаборатории в нежно-бежевый, а шторы в яркий, позитивный желтый цвет. Как-то у вас здесь что-то изменилось. Майкл озирался по сторонам, но никак не мог понять, что же именно поменялось в лаборатории. Я криво усмехнулась. Мой бывший никогда не отличался внимательностью к деталям. Он никогда не замечал на мне даже новых платьев. Однажды я перекрасилась в блондинку, так как хотела сделать ему приятное. Ведь Майклу всегда нравились больше блондинки, чем шатенки. Но он не заметил и этого. «Пойдем обедать», — сказала я и взяла его под локоть, уводя из лаборатории. Обеденный зал оказался огромным. Здесь все было организовано по принципу столовой. На входе сотрудники департамента брали поднос, шли вдоль лент с выставленными порционными блюдами, выбирая, ставя на поднос тарелки с едой. В конце лент на креслах располагались девушки с блокнотами, самопишущими перьями. «Добрый день. Одно горячее, один салат, один напиток. С вас 32 медика», – кислым голосом сказала работница столовой. Я тут же стала хлопать себя по карманам в поисках денег, как Майкл влез в разговор. «Дианочка, дорогая, а ты сегодня особенно обворожительна», – промурлыкал мой бывший, а я закатила глаза, слыша эти интонации. «Это новая сотрудница лаборатории, вещевик. Ей все еще не выдали именную карту, запиши пока на счет отдела». Дианочка тут же приосанилась, стала накручивать выпавший из прически русый локон на палец и томно проворковала. «Ой, Майкл, давно тебя не видела. Кажется, последние дни ты обедал в других местах, а про меня совсем забыл. Может, погуляем где-нибудь вечером?» «Да шеф зверствует». Майкл показушно закатил глаза и сделал вид, будто безумно устал от работы. «Не знаю, получится ли». «С тебя два горячих блюда, напиток и шоколадка», тем временем проговорила девушка, все так же глядя лишь на Майкла. И не обращая никакого внимания ни на меня, ни на столпившуюся очередь позади нас. «А давай ты сейчас угостишь меня этой шоколадкой, а на выходных я угощу тебя своей», произнес Майкл, явно флиртуя с Дианой. Позади послышались невольные окрики. «Эй, вы чего так долго-то?» «Да, конечно. Два горячих блюда и один напиток», отозвалась девушка, все еще глядя в невероятные глаза цвета индиго мужчины, что стоял рядом со мной. Мой бывший возлюбленный приложил именную карту к чеку девушки, бумага вспыхнула синим пламенем, и на ней остался оттиск с именем Майкла Миттерсона. Мы двинулись к свободному столику. Я фыркнула от негодования, и у меня пропало всякое уважение к этой Диане. Видимо, мой бывший парень хорошо меня знал, потому что сразу же понял причину моего недовольства. «Да не переживай, они эти шоколадки сами готовят. Сколько спекут, столько и продадут. Никто не считает. К тому же достаточно много еды остается и вообще идет на выброс». Но я осталась другого мнения и о Диане, и о Майкле. У подчиненного Бенефиса зарплата наверняка составляет несколько десятков золотых. Как-то мелочно вот так вот выклянчивать шоколадку девушки, пользуясь ее симпатией. Да и сама Диана тоже хороша. Откровенно флиртует с коллегами, пренебрегая своими рабочими обязанностями и задерживая очередь служащих. Пока мы ели, за наш столик никто не садился. Я увидела большой стол напротив нашего, за которым сидело несколько мужчин и женщин. Они весело общались, то и дело поглядывая на нас. Время от времени раздавались взрывы хохота. «Майкл, а кто это? Почему они смотрят на нас?» – спросила я, дергая за рукав своего бывшего. От моего неожиданного движения кусок куриной грудки упал с вилки Майкла прямо на его штаны. «Анита!» – раздосадованно прорычал он. «Вечно ты ставишь меня в глупое положение. Куда я теперь пойду с пятном на брюках?» «Ой, извини!» – я потупилась. «И правда как-то неудобно получилось». «Это мои сослуживцы. Ты новая сотрудница, впервые пришла на работу. Они захотели посмотреть на тебя и сделать ставки в тотализаторе, через какое время ты ляжешь под бенефисом», — пояснил Майкл, остервенело оттирая пятно на брюках. «После слов моего бывшего мне сразу же расхотелось знакомиться с новыми сослуживцами. Я перевела взгляд на Майкла, который делал только хуже, размазывая по брюкам и без того большое пятно. «Дай я помогу», — не выдержала я. «Какие бы отношения в прошлом нас не связывали с Майклом, мне действительно было неудобно за то, что из-за меня он испачкал свои дорогие штаны». Я придвинула стул и положила руку на бедро Майкла, а затем сосредоточилась, вспоминая нужные заклинания. В заведении мадам Жадрин то и дело кто-то из клиентов сажал пятна от еды себе на одежду. Как-то волей-неволей, именно выводящее пятна заклинания, я отработала весьма неплохо. И когда я уже пробормотала нужные слова и почувствовала, как мокрое пятно исчезает с брюк Майкла, на мое плечо опустилась чья-то ладонь. Я обернулась и увидела перед собой взбешенного бенефиса. Моя рука тут же отдернулась от штанов Майкла, но было уже поздно. Начальник департамента явно заметил это более чем двусмысленное движение. Он наклонился к моему уху и прошептал, сдерживая ярость. «В мой кабинет! Живо!» Затем брюнет выпрямился и сказал уже более громким голосом. «Майкл, я жду тебя в своем кабинете через 10 минут». Когда бенефис удалился, я с раздражением отметила, что вся женская часть столовой смотрит в широкую спину начальника департамента с откровенным вожделением, а мужчины многозначительно переглядываются, кидая косые взгляды на меня. Я выждала минуту, а затем молча встала и двинулась на выход из столовой. «Анита, ты куда?» – пролетела мне в спину. «Что-то аппетит пропал. Я, пожалуй, пойду работать дальше», – бросила я Майклу и быстрым шагом удалилась из помещения, провожаемого многочисленными взглядами. Кабинет бенефиса Кёнигсберга я нашла не без труда, но нашла. Я прошла через приемную, где на этот раз почему-то не было секретарши, робко постучала в дверь, ожидая, что вот-вот на меня наорет начальник. Но, к моему удивлению, этого не произошло. Бенефис разрешил войти, а затем совершенно молча повел меня к дальнему окну в кабинете, которое оказалось дверью на маленький, но уютный балкончик. Изнутри кабинета балкона не было видно, так как дверь была занавешена многослойной длинной тканью. «Посмотри, пожалуйста, плетение защитных чар на этом балконе», – произнес он. «Их накладывал я лично, но они уже устарели. Боюсь, есть места, где они могли истончиться. Проверь». Просьба показалась мне до нельзя странной, но ладно. «Если истончились, то почему бы не наложить новые чары?» – хотела я спросить. Однако бенефис уже исчез с балкона. Я перестроилась на магическое зрение и стала послушно обшаривать сантиметр за сантиметром идеально защищенное плетение балкона. Совершенно неожиданностью для меня стали слова – «Входи, Майкл, закрой за собой дверь». Я хотела было выскочить из своего укрытия, но рассудила, что бенефис сам мне дал это задание, а значит, все в порядке. «Расскажи, все ли ты показал Лилиане, познакомил ли ее со своей командой? Как восприняли ребята из боевого отдела нового вещевика?» Задал последовательные вопросы бенефис. Я увидела в щелку между тканью, как Майкл пожал плечами. «Лабораторию и рабочее место показал. А знакомство с командой? Зачем? Она же будет сидеть безвылазно в своем кабинете и исследовать ауру артефактов. Сомневаюсь, что эту дурочку имеет смысл знакомить с отделом боевиков». «Вот как?» Бенефис удивленно приподнял бровь. «Да всем и так понятно, для чего вы взяли ее на работу. Жили же мы без вещевика полгода, и ничего. Анита вполне сгодится на архивную работу. Но рассчитывать, что она потянет что-то большее, глупо. Ты думаешь, я взял ее в департамент только из-за симпатичной внешности? Ты настолько плохого мнения о ней?» Уточнил бенефис, а я вся обратилась вслух. «Она всегда сдавала экзамены чуть ли не с пятого раза и никогда не отличалась наблюдательностью. Мы с ней встречались несколько лет, а она даже не подозревала о том, что все эти годы я изменял. Она вечно витает в своих мыслях, наивная дурочка с симпатичной мордашкой». «Ну да, я сдавала сессии далеко не с первого раза, но ведь же сдавала и сама, а не строила глазки преподавателям или же давила на знатное происхождение, как это делали многие. Да за всю учебу в магическом университете я не написала ни одной шпаргалки», – возмутилась я мысленно. «Но мне показалось, вы даже жили вместе и планировали пожениться, разве нет?» Продолжал свои расспросы бенефис, а я сжала кулаки так, что ногти до крови впились в мои потные ладошки. «Ну вот зачем он так со мной? Сам же предложил работу, а теперь сам же унижает меня. Я не просилась на это место в департамент, как и не просилась в его постель. Разумеется, я поняла, что просьба проверки защитных чар на балконе была всего лишь уловкой, чтобы спрятать меня от глаз бывшего». «Ой, не напоминай, эта кретинка даже познакомила меня со своей маразматичной бабушкой, представив женихом». Майкл поморщился, словно вспомнил, как съел прокисший суп. «Анита действительно глупа, как пробка, раздумала, что я женюсь на ней. У меня богатый, знатный род, родные в жизни бы не согласились на наш брак». Лилиана бедна, как церковная мышь. С трудом сдавала сессии. Еще тогда мне было очевидно, что она не сможет построить карьеру. Я совершенно не удивлен, что встретил ее в публичном доме. Ну и что касается рода, так она даже не в курсе, кто ее родители. Я до боли закусила губу, чтобы не расплакаться, но в глазах предательски защипала. Так все и было. Я действительно сдавала экзамены далеко не с первого раза, так как по ночам была вынуждена работать в заведении мадам Жадрин. И да, с такой зачеткой меня никто не хотел брать на подработку в приличное место. А что касается бабули, то она для меня была единственным и самым близким человеком, вырастившим меня. Моя бабуля Ирма. Мне было так плохо, когда Майкл бросил меня, и я так безумно люблю бабулю, что до сих пор так и не смогла признаться ей в том, что мы расстались с Миттерсоном. Она так надеется, что совсем скоро я выйду замуж за достойного человека. Всякий раз, когда я приезжаю в провинцию, я придумываю отмазки, почему он не приехал со мной в этот раз. «Ты встречался с ней столько лет. Наверное, она была хороша в постели», – продолжал допытываться Бенефис. «И снова нет», – пожал плечами Майкл. «Когда мы начали встречаться, она была неопытной и ничего не умеющей девственницей, изображающей себя бревно в постели. Всякий раз я уговаривал ее на секс по несколько недель, а она соглашалась с таким видом, будто делает мне огромное одолжение». Совершенно безэмоционально, скованно и тихо в постели она лежала с таким холодным выражением лица, будто высчитывала интегралы. Одним словом, фригидная. Сейчас, после нескольких лет работы в публичном доме, наверное, она поднабралась опыта. Я почувствовала, как слезы текут у меня по щекам. Как же больно и унизительно было слышать все это в свой адрес. Вот поэтому я и отказалась от работы в департаменте и пошла горничной в заведение мадам Жадрин в свое время. Знать, что тебя вот так откровенно обсуждает твой бывший любовник с коллегами – сущий ад. Это унижает любое достоинство и втаптывает в грязь. Когда я работала горничной в публичном доме, я чувствовала себя куда как менее грязной, чем я ощутила себя здесь, в департаменте от ПРУ. Что касается интимной стороны нашей с Майклом жизни, то, к моему величайшему огорчению, все действительно было так. Я никогда не умела притворяться, что получаю удовольствие, считала ниже своего достоинства стонать и делать вид, что мне нравится, тогда, когда мне были совершенно неприятны его чересчур судорожные, сухие, быстрые движения и слишком слюнявые поцелуи. Да что уж говорить, к своим 26 годам я не то что ни разу не получила наивысшей точки наслаждения, я даже не возбудилась-то толком ни разу, ведь кроме Майкла у меня никого не было. Наверное, я действительно фригидна, чего уж теперь. Говорят, что женщины, как редкие цветы, которые можно посадить в любой сад, но расцветают они лишь у по-настоящему опытных садоводов, отметил Бенефис задумчиво. Возможно. Голос Майкла был полон равнодушия. Однако другие мои женщины были гораздо более темпераментными. Слова Майкла били меня словно пощечины наотмашь. Я горько хмыкнула. Разумеется, за время работы в публичном доме я не раз слышала крики и стоны ночных жриц, и прекрасно понимала, как должна себя вести страстная женщина в постели. После бурной ночи с очередным клиентом жрицы любви не упускали момента, чтобы потрепать языками и обсудить все постельные достоинства и недостатки того или иного мужчины. Мне всегда было неприятно становиться свидетельницей таких разговоров, но одно я уяснила для себя точно. Большинство жриц любви разыгрывали настоящий спектакль для своих клиентов, показывая, как им понравилась проведенная ночь. Хотя в душе они высчитывали, насколько новых платьев хватит полученного гонорара. Да, возможно, меня и обидела природа особым темпераментом, но зато я никогда не притворялась в постели. Вот документы по делу вампире, передай их, пожалуйста, Дариону. Он запрашивал, так как настаивает, что это его вотчина. Резко перебил Бенефис. Зашелестели бумаги, затем раздались шаги и хлопнула дверь в кабинете Бенефиса. А я все стояла на балконе, прислонившись к перилам, и не могла прийти в себя. Слезы ручьями текли по щекам и шее. Мне казалось, что меня вывалили в грязи. Если я думала, что Майкл оскорбил меня предложением о предоставлении платной услуги в публичном доме мадам Жадрин, то теперь я понимала, что это ничего по сравнению со всеми теми словами, что он наговорил про меня Бенефису. Словно мое нижнее белье перетрясли прилюдно на глазах у сотни людей. Я уже давно свыклась с мыслью, что Майкл изменял мне, но обсуждение моей персоны с Бенефисом стало еще одним жестоким уроком. Зачем начальник департамента так сурово со мной поступил? Он же сам настоял на том, чтобы я работала у него, буквально шантажом вынудив меня согласиться. Или работа в отпру, или тюремная камера и антимагические наручники за подозрение в соучастии убийства Линды. Неужели это его месть за то, что я дважды отказала ему в близости, когда мы просыпались в одной постели? Я не услышала, как Бенефис Кёнигсберг подошел ко мне и остановился совсем рядом позади. «Лали, извини, я не хотел сделать тебе больно», – чуть слышно прошептал он. Я утерла выступившие слезы краем рукава, но продолжала стоять, отвернувшись от него. Если он не хотел сделать мне больно, то добился совершенно противоположного эффекта. Сейчас мне было как никогда больно, как будто кто-то кривым ржавым гвоздем поковырялся в только-только начинающей заживать ране. «Лали, прости меня, я последний идиот». Бенефис вдруг притянул меня к себе за талию. Спиной я почувствовала сквозь его тонкую рубашку горячую мужскую грудь и бешеное сердцебиение. Я развернулась в кольце его рук и посмотрела в темно-карие глаза. «Зачем? Зачем ты унизил меня?» – спросил я шепотом. «Что я тебе сделала?» Бенефис покачал головой из стороны в сторону, а затем прислонился лбом к моему лбу. «Лали!» – он в третий раз меня назвал по имени. «Я лишь хотела показать тебе, что он недостоин тебя». Когда я спустился в лабораторию, чтобы пригласить тебя на обед, Дикса сообщила мне, что ты уже ушла с Майклом. А когда я подошел к вам в столовой, то увидел твою руку на его ноге. Я безумно испугался. Испугался того, что между вами вновь вспыхнет страсть и вернутся ваши старые нежные чувства и отношения. Ведь вы несколько лет жили вместе и собирались даже пожениться. Я хотел, чтобы ты знала, что Майкл думает о тебе на самом деле. «Я все еще не понимаю, зачем тебе все это надо было?» Сказала я, чуть всхлипнув. Слезы уже перестали течь, однако было все еще безумно больно от подслушанного диалога. «Зачем ты привел меня на балкон и попросил проверить защитные чары? Неужели тебе не все равно на то, как я отношусь к своему бывшему?» «Мне не все равно». Бенефис поднял мой подбородок, заставив посмотреть в его темно-шоколадные глаза. Я поняла, что тону в его взгляде. Пол куда-то ускользает, а все вокруг плывет в разноцветном круговороте. «Ты же понимаешь, ты и я не подходим друг...» Начала я говорить, но в этот момент Бенефис порывисто поцеловал меня. Его мягкие губы коснулись моих, властно сминая их и даря какое-то невероятное ощущение полета. Еще никто никогда не целовал меня с таким пылом. Меня мгновенно бросило в сладкую дрожь. Стало тяжело дышать. Сердце пропустило удар, а затем забилось втрое быстрее. Бенефис прижимал меня к себе, и всем телом я ощущала его жар и желание овладеть мною. Я запустила пальцы в его густые волосы, одновременно наслаждаясь прикосновениями уверенных ладоней к моей спине. Древесный аромат его одеколона дурманил мою голову. Мужчина поднял меня на руки и, словно ничего не весящую пушинку, отнес на диванчик в своем кабинете. Когда его пальцы расстегивали миниатюрные пуговки на моей блузе, раздался стук в дверь. «Бенефис, тут пришел Дарион Блэкшир, говорит, что ему срочно необходимо с вами встретиться», раздался голос Эллочки с той стороны двери. Брюнет передо мной отчаянно простонал, а затем смачно выругался. «Подожди минуту, я сейчас его спровожу», – шепнул мужчина мне и направился в приемную. Я же осталась одна полулежать на диване кабинета. «Какого дьявола, Лали, что ты делаешь? Ты что, совсем голову потеряла? Спать с собственным начальником? Да еще и в такой обстановке, на диване для посетителей?» Вдруг очнулся внутренний голос. «Как думаешь, сколько посетительниц своего кабинета он брал конкретно на этом диване? А среди них была Эллочка? Или же он ее предпочитал брать исключительно на своем рабочем столе?» Недостойные мысли и картинки замелькали в моей голове. Я тут же осознала, где нахожусь и что делаю. Мои пальцы сами собой стали суетливо застегивать пуговки на рубашке, после чего я подскочила с дивана и выбежала в приемную своего шефа, чуть ли не столкнувшись нос в нос с самим Бенефисом. Элла удивленно посмотрела на меня. «Ну да, она ведь не видела, как я заходила в кабинет к ее начальнику. Она наверняка думала, что он там один». В приемной стоял еще один мужчина с приятной внешностью в безупречном деловом костюме. Он посмотрел на меня, выбежавшую из кабинета Бенефиса с раскрасневшимися щеками, растрепанными волосами, кривой, не до конца застегнутой блузе, и насмешливо вскинул одну из бровей. «Это твое дело, Бенефис? Право, несерьезно. Нам надо поговорить прямо сейчас». Я ойкнула, покраснела еще сильнее, пробормотала извинения и как ошпаренная выскочила из приемной шефа. Кажется, мой брюнет что-то прикричал мне вслед, но я не слышала, что он мне говорил. Я уже стремительно неслась в свою лабораторию. Как же мне было стыдно в этот момент. Неужели я вот так легко приступила все свои принципы и практически сдалась под напором всего лишь одного поцелуя? А Элла и этот Дарьян видели меня, выскочившую как ошпаренную из кабинета Бенефиса, и, наверное, сделали несложные выводы о том, чем мы там занимались. Теперь наверняка по всему департаменту пойдут гулять слухи о том, что меня взяли на государственную службу исключительно из-за смазливой внешности, и в рабочее время я отдаюсь начальнику. О, как же стыдно! До конца дня я просидела в лаборатории, наводя порядок и занимаясь заполнением форм по артефактам. Дикса милостливо не стала комментировать мой растрепанный вид и явно наспех застегнутую блузу. К моему удивлению, сосредоточившись на работе, все мысли о бенефисе ушли на задний план. Как маг-вещевик, я сканировала ауру неизвестного артефакта и записывала все его особенности. Форма одна на любые предметы. Название артефакта, его цвет, состояние, материал, цвет и форма ауры, силы и интенсивность магии, наличие необычных свойств, дополнительные, но не обязательные поля, где найдена улика, когда и кем изготовлена и так далее. Мне нравилось рассматривать сложные плетения силовых линий, изучать свойства загадочных артефактов. Ковыряясь в коробках на стеллаже, я искренне поражалась тому, как баснословно дорогие ожерелья и серьги валяются вперемешку с видавшими виды диванными подушками, изысканные женские шляпки соседствуют с массивным кузнечным молотом железным набалдашником. За весь день я успела рассмотреть, изучить и описать всего лишь 3 артефакта. Перстень с огромным сапфиром, улучшающим память, самонаводящуюся стрелу из неизвестного мне сплава металлов и розовое перо, сочиняющее весьма посредственные стихи на эротические темы. А все это я отнесла в архив и передала главному архивариусу, седобородому гному, который занялся сортировкой магических предметов, некогда поступивших в департамент АТПРУ. Мне безумно сильно хотелось взять что-нибудь из артефактов с собой, чтобы поработать из дома, но архивариус объяснил мне, что абсолютно на все магические предметы наложены чары, запрещающие их выносить из здания. Если кто-нибудь попытается что-то взять с собой или украсть, то в лучшем случае попадет в больницу на месяц, а в худшем – защитный чар испепелят его прямо на месте. Все понятно. Я ужаснулась тому, что могло бы произойти со мной, если бы я реализовала свои планы. Вот ведь гад, Майкл, не рассказал даже об этом. Должно быть, хотел посмеяться надо мной, когда меня шарахнула бы оранжевая молния оглушающих чар. С него станется. А если бы меня парализовало на несколько месяцев и вовсе убило бы? Время было уже вечернее, я никуда не спешила, а работа вещевика мне понравилась. Конечно, не хватало общения и движения, к которому я привыкла, работая горничной в заведении «Мадам Жадрин». Зато было куда интереснее, чем менять опостылевшие простыни и выводить очередное ягодное пятно с пиджака клиента Розетты. Да и зарплата в департаменте у меня теперь была вдвое больше, чем в увеселительном доме. В районе 4 заходила вульгарно накрашенная женщина в кричащем пурпурном платье на тонких лямках, окинула меня неприязненным липким взглядом, а затем выдала магическую карту пропуск и попросила расписаться в табеле учета пропусков. Она еще минуту изучала меня, прежде чем уйти из лаборатории. «Почему она так на меня смотрела, как будто бы хотела дырку во мне проглядеть?» – спросила я у Дикса, недовольно передернув плечами. «Кто? А, Газель? Так она до сих пор слюни вешает на бенефисы Кёнигсберга. Уже 3 года прошло с их короткой интрижки, а она все воображает, что он к ней вернется». Отозвалась Дикса где-то из-за стеллажей и вынырнула ко мне с фолиантом в руках. «И много у нашего шефа было женщин, работающих в департаменте?» – спросила я, сама обмирая от своей наглости. Дикса повела плечом в растянутом свитере, почесала затылок, тем самым растрепав свои имбирно-рыжие косы еще сильнее, затем произнесла неуверенным тоном. «Ну, вроде бы он спал со всеми симпатичными девушками в департаменте, хотя я не уверена насчет Лейлы и Матиссы». Мне вдруг стало дурно. Я всего несколько часов назад чуть было не отдалась вот этому бабнику в его же кабинете. Если до сих пор меня слегка грызла совесть из-за того, что я приняла участие в тотализаторе, что не пересплю с бенефисом, то в эту секунду мои мучения моментально испарились. «И с тобой тоже спал?» Почему-то мой голос дрогнул, когда я задала этот вопрос. Тихса посмотрела на меня в упор, затем расхохоталась. «Ой, Лали, ну и шутки у тебя!» «Конечно же нет, посмотри на меня, я же уродина. Одна бородавка на щеке чего стоит. А еще эти соломенные волосы, кривые зубы». Она махнула рукой. «Я же сказала, с симпатичными девушками. В моей жизни всех мужчин есть только Гром. Мне не попасть в постель к бенефису Кёнигсбергу». Очутивши добавила. «И к Майклу Миттерсону. А жаль». Я была немало удивлена такой жестокой самокритике Дикса, но промолчала. А вот концовку ее фразы я услышала. И, если честно, только порадовалась за девушку. Хотела бы я оказаться уродиной, чтобы в моей жизни не случилось отношений с Майклом Миттерсоном. А вот от ее признания, что она не спала с бенефисом, мне от чего-то на душе стало легче. Мне нравилась Дикса, и я не знала бы, как стала с ней себя вести дальше, узнав, что она переспала с бенефисом. «А что ты знаешь про тотализатор?» – вдруг стало интересно мне. «Ты про то, что сотрудники департамента ставят ставки, когда наш начальник переспит с очередной новенькой сотрудницей?» Не отрываясь от книги, спросила Дикса. «Да, конечно, я знаю, об этом все знают». «И ты не участвуешь?» Я спросила, вновь затаив дыхание. «Да мне как-то неинтересно в этом участвовать». Она перелистнула страницу фолианта, параллельно разговаривая со мной, выискивая какую-то информацию. «Видишь ли, я специалист по человеческим и нечеловеческим аурам. Я не просто могу глубоко просканировать любое существо, если мне дадут на это разрешение. Я еще и эмпат от рождения. Я несколько раз участвовала в тотализаторе и всякий раз срывала куш, указывая точно даже не день, а час, когда это случится. Уже раза с третьего мне стало скучно, а участники объявили, что я мухлюю благодаря своему дару». «Ого!» – задумчиво протянула я, переваривая новую информацию и не удержалась от вопроса. «А что ты думаешь обо мне?» Дикса наконец оторвалась от книги и пристально посмотрела на меня. «Если бы я участвовала в тотализаторе, то поставила бы на то, что 2 недели ты продержишься, но все равно ты с ним переспишь». От таких слов я негодующе хмыкнула. «Вот еще. Не буду я спать с этим бабником. Одноразовый секс – это не для меня, а для длительных отношений мы с Бенефисом слишком разные. Да и он, как я поняла, ни с кем долго не встречался». Ровно в 6 Дикса убежала домой, сообщив, что ее ждет Гром, которого надо выгулить и накормить. Он наверняка уже от скуки по хозяйке сгрыз очередной кактус. Меня же дома никто не ждал. Я поставила на стол очередную коробку, на дне которой лежал женский корсет. «Улика АЕ-378», – гласила надпись на коробке. Я удивленно уставилась на эту деталь женского гардероба. На красивой ткани фиолетового цвета с тонкими прозрачными кружевами четко виднели следы от чьих-то когтей. Не надо было быть следователем, чтобы понять, что эти следы когтей принадлежат либо хищнику, либо оборотню. Я покрутила корсет и так и эдак, рассматривая некогда роскошные изделия, а затем перешла на магическое зрение. Судя по структуре силовых линий нижнего белья, корсет обладал небольшими магическими свойствами, корректирующими фигуру. Несмотря на отсутствие золотых нитей или полудрагоценных камней, такой корсет с магической составляющей стоил довольно дорого. Кто-то очень хотел понравиться мужчине, раз пошел на такие траты. Хмыкнула я, а затем внесла в поля формы наименование. Корсет женский, цвет фиолетовый, особые свойства, коррекция фигуры, состояние порванный, цвет ауры, кажется, синий или голубой. Присмотрелась еще раз и ахнула. Там, где корсет был разорван, на нем остались клочки ауры. Линии переплетались, создавая многослойную структуру, сложные, запутанные, они точь-в-точь совпадали с линиями на злополучном универсальном ключ-камне и капле крови моего несостоявшегося убийцы. Я могла узнать эту ауру из 1000 других, я слишком хорошо ее запомнила. Опять он, опять этот загадочный убийца. Интересно, откуда взялся корсет? Холодная дрожь пробежала у меня по телу. Именно в этот момент на пороге лаборатории возник мрачный Бенефис. «Работаешь?» – устало спросил он. По его утомленному выражению лица было видно, что все эти часы он усердно работал, впрочем, так же, как и я. «Работаю», – лаконично сообщила я. Бенефис прислонился к дверному косяку и несколько минут наблюдал, как я заполняю форму по очередному артефакту. Мне было безумно любопытно узнать, откуда взялся этот корсет, но после произошедшего сегодня между нами, мне было неловко первой начать разговор. «Ты так мило хмуришь носик и высовываешь кончик языка, когда сосредотачиваешься на ауре артефакта», неожиданно мягко произнес мужчина и тем самым сбил весь мой рабочий настрой. Комплимент мне показался сомнительным. Я тут же убрала язык и постаралась расслабить мышцы лица. «Пойдем, я провожу тебя», – наконец предложил он. Я вскинула на него удивленный взгляд. «Зачем? Ты мне ничего не должен». «Потому что я так хочу. На улице уже темно, да и снова моросить начинает. А на тебя на днях было совершено покушение, и я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Отрезал Бенефис, а я поежилась от его тона. Он явно обиделся на то, что я сбежала из его кабинета сегодня днем. Уже когда мы сели в его магобиль, я поняла, что эта поездка будет для меня сложной. Даже в его магобиле пахло одуряюще вкусным мужским одеколоном, напоминающим мне о том, что могло бы произойти всего несколько часов назад. Но не произошло. Я набралась храбрости и произнесла на одном дыхании. «Отвези меня ко мне домой. К тебе я не поеду». Бенефис перевел на меня свой внимательный взгляд темно-карих глаз. «Почему ты сбежал от меня? Тебе же все понравилось, я видел. Поехали ко мне. Давай попробуем повторить то, на чем нас так грубо прервали». Его рука скользнула по моей коленке, рождая рой приятных ощущений. «Нет, так не могу». Я покачала головой и упрямо сняла его руку со своей коленки. «С сегодняшнего дня ты мой начальник, а я не сплю с начальниками», – произнесла я твердым голосом. «А еще мне очень нужны 200 золотых. Одноразовый секс не стоит этих денег», – мысленно я добавила про себя. «Да какая разница, кем я нахожусь тебе в стенах этого здания?» Бенефис раздраженно ударил рукой по управляющему колесу. «Неужели это имеет такое огромное значение?» «Я не хочу, чтобы по департаменту поплыли слухи, что ты меня взял на работу лишь из-за моей внешности и умений в постели», – сердито откинула я волосы с лица. Бенефис уже прищелкнул пальцами, активировав кристаллы Магобиля, и резко стартовал с места. «Да какая разница? Кто и что будет думать? Да все и так прекрасно знают, что у меня никто не получает никаких поблажек или продвижений по карьере, несмотря на личные отношения». Недовольно проворчал Бенефис, все еще не понимая, почему я так упрямлюсь. «Мне надоело оправдываться, почему я не хочу постельных отношений с Бенефисом, а потому я резко переключила тему разговора. Бенефис, слушай, а тот корсет, что я изучала, когда ты вошел в кабинет?» «Да?» – отозвался мой спутник, явно все еще думая, как уложить меня на перину. «А известно, кто его носил? При каких обстоятельствах была найдена улика?» – задала я наводящие вопросы. «Если корсет был найден на другой девушке, а не на Линде, то это могло бы послужить мне еще одной зацепкой. А если на Линде, тогда даже не знаю, что и думать». «Это тайна следствия. Ты не входишь в оперативную группу расследования, а являешься штатным магом-вещевиком, поэтому я не могу сообщить тебе данную информацию», – с некоторой неохотой сообщил Бенефис. «А я подумала, что он действительно сказал мне правду. Несмотря на личные симпатии, он не выдал мне и толики информации про таинственный корсет. Когда мы подъехали к моему дому, мой начальник вновь посмотрел мне в глаза и задал всего лишь один вопрос. «Я действительно не могу ни на что надеяться?» «Нет, я не стану с тобой встречаться». Я покачала головой и хлопнула дверцы Магобиля.